Глава 18. Я проснулась еще до рассвета после беспокойного, прерывистого сна, наполненного кошмарами, и первым делом проверила, не принесли ли газету. Целлофановый пакет, висящий на дверном молоточке, был пуст. Вернувшись, я опять легла, однако снова заснуть было невозможно, сердце колотилось. Тогда я вспомнила про лекарство. Почему я не приняла его на ночь? Серые таблетки делились на 4 части. Филлис говорила мне пить по четвертинке, но я выпила половину. Казалось, сердце никогда не успокоится. Зная, что газету не приносят так рано, я все равно проверила еще 3 раза. В последний раз пакет снова был пуст, но я услышала на лестнице шаги. Значит, КПДЖ уже начал раскладывать по пакетам на дверях хлеб и газеты. Я закрыла дверь и подождала. КПДЖ. Человек, который следит за чистотой и безопасностью дома и выполняет функции консьержа. Шаги приблизились, я услышала шелест целлофана. Затем тишина. Я тут же открыла дверь, схватила пакет и вытащила газету. На первой полосе обо мне ничего не было, но на второй странице я увидела свою огромную фотографию и обомлела. Я глядела в объектив, застенчиво улыбаясь. Рядом с фотографией был заголовок в кавычках «Он был очень приятным мужчиной». А внизу сочли подходящим разместить такой текст. Главная участница скандала в университете дала интервью нашему корреспонденту. Еще они напечатали фотографию Макса. В самой статье от моего заявления не оставили и следа, зато приводили такие слова. «Он был очень приятным мужчиной, прекрасно играл на скрипке». Эта публикация была для меня смертным приговором. Теперь я не смогу жить в том же кругу среди знакомых людей. Кровь бросилась мне в голову. Я схватила телефон и набрала номер, приходившей вчера Сибель. Мне ответили, что ее еще нет. Я звонила каждые 10 минут, и на 4-й раз она ответила сама. Я истошно закричала. «Как вы могли? Разве я вам это говорила?» «Я найму адвоката! Я через суд заставлю вас дать опровержение!» Я была в таком бешенстве, что не контролировала ни свой тон, ни слова. Статья с фотографиями и вынесенными в кавычках цитатами была состряпана так умело, что получалась распутная университетская чиновница, закрутившая роман с пожилым романтичным профессором-скрипачом. То, что я разведена, было подчеркнуто особо. Наконец, среди своих воплей, я смогла расслышать голос девушки. «Простите меня. Вы правы, я тоже очень расстроена. Мне тоже кажется, что надо обратиться в суд». «Тогда почему вы так со мной поступили?» — удивилась я. «Поверьте, это не я. Я написала все, что вы мне сказали, ни больше, ни меньше. Мой собственный заголовок был — все ложь». «Что же тогда произошло?» «Редакция так решила». Она понизила голос. «Я простой корреспондент». Мое дело — приносить новости. А как их публикуют, от меня не зависит. Но зачем они это сделали? Я никого из них не знаю. Неужели никого не интересует правда? Как мне теперь жить после этой статьи? Вы правы. Поверьте мне, действительно очень жаль. Лучше всего потребуйте опровержения через суд. Она говорила совсем тихо. Я поверила в ее искренность. Простите, что накричала на вас. Ничего страшного. Я очень хорошо вас понимаю. Заканчивая звонок, я подпрыгнула от голоса Керема. «Что случилось, мама? На кого ты накричала?» «Ничего особенного. Проблемы на работе. Пошли, приготовлю тебе завтрак». Отправив Керема в школу, я позвонила Тарыку и, рассказав, как повела себя редакция, заявила, что мне нужен адвокат. В одиночку мне с этим было не справиться. Он попросил меня сохранять спокойствие и не паниковать. Он найдет адвоката. К тому же у него в той газете работали друзья. Он попросит их все исправить. Потерпи немного. В этой стране самые громкие скандалы забывают спустя неделю. Будь уверена, никто даже не вспомнит. Но мои близкие, соседи, коллеги будут помнить. Я не смирюсь с такой несправедливостью. Эх, а сколько несправедливости происходит в нашей стране и без этого? Убийц отпускают на свободу, насильники выходят из тюрьмы через 2 года... «Хочешь увидеть несправедливость? Да твой случай еще ничего, поверь!» По его тону было понятно, что он не возражал мне, а старался поддержать, посочувствовать. Но я была не в том состоянии, чтобы слушать. «Легко рассуждать со стороны. Будь ты на моем месте, ты бы иное говорил». «И это верно. Но и я правду говорю». Мы оба замолчали. Потом он продолжил. «Если хочешь, устроим вместе пресс-конференцию. Я скажу, что ты моя невеста, и я верю, что ты ничего такого не делала. Возьмемся за руки, будем радостно улыбаться на камеру». «Боже, оставь! Станет еще хуже. Скажут, так эта гулящая баба еще и невеста». «Что ты будешь сегодня делать?» «Поеду в университет. Они начали разбирательство». «Позвони мне потом. Я устрою тебе встречу с адвокатом. Если надо, подадим в суд на университет». Я и не знала, что этот парень такой хороший. Человек познается в беде. На меня мучило одно. Тарык думал, что все в статье было ложью, и поэтому считал разумным судиться с университетом. Но свидетели скажут, как я полуголая залезла с Максом в постель, как мы ужинали вместе, как я провела у него ночь, и что мы даже заказывали алкоголь в номер. Я была не виновата, но кто станет слушать? Надев строгий костюм, я поехала в университет. От таблеток я немного успокоилась и была готова к многозначительным взглядам, смешкам и перешептываниям. Я сразу пошла в кабинет к генеральному секретарю. На этот раз он не стал смотреть на мою грудь и был крайне серьезен. «Присаживайтесь, Майя Ханым. Вы поставили университет в очень сложное положение». «Нет, я все отрицаю. Все публикации — ложь. Я ничего не делала». Генеральный секретарь повел меня в кабинет ректора. Я прошла через канцелярию под взглядами сотрудниц с гордо поднятой головой, ни с кем не здороваясь. Ректор встретил меня очень холодно. В кабинете сидели еще несколько преподавателей. «Майя Ханым все отрицает», — начал генеральный секретарь. «Говорит, что ее клеветали». Ректор распорядился позвать Сулеймана. Тот, должно быть, был неподалеку, так как пришел очень быстро. Он вошел, сутулясь, и встал, соединив руки перед собой. На меня он вовсе не смотрел. «Майя Ханым говорит, что ты лжешь. Расскажи, что видел». «Ей-богу, да чтоб меня слепнуть, да Кораном клянусь». «Хватит причитать, рассказывай, что видел», — резко оборвал его ректор. «В тот день мы поехали в Шили еще затемно. Профессор на берегу начал играть на скрипке. Я решил, что он с ума сошел. Потом мы отвели его в мотель, чтобы он не замерз насмерть. Машина сломалась. Я поехал в Шили искать мастера. А когда вернулся часа через три, увидел ее с ним голую в кровати». Ректор повернулся ко мне. «Что вы на это скажете?» «Это правда». Собравшиеся, ожидая, что я начну все отрицать, обомлели. «Как правда?» «Все, что он говорит, правда». Они в изумлении переглянулись. «Значит, вы признаете свою вину?» «Нет, я не виновата». «Как это?» «Описал он верно, только неправильно понял. Так вы легли с профессором Вагнером в постель или нет?» «Легла, но не в том смысле». «А в каком тогда? Расскажите вашу версию». «Когда он попросил нас поехать в Шили, чтобы воскресить старые воспоминания, был самый холодный день года. Вспомните 24 февраля и представьте, насколько холоднее у Черного моря. Профессор долгое время простоял на берегу, и ему грозила верная смерть. Мы посадили его в машину, но она сломалась. Ни двигатель не работал, ни печка. Нельзя было оставлять его там. Тогда мы дотащили профессора до мотеля на холме, но там тоже не было отопления. Когда я уложила его в постель и накрыла, он уже посинел, руки окоченели. Я увидела, что он умирает». Я замолчала, но поняла, что нужно продолжать. «Чтобы спасти ему жизнь, я легла в кровать и попыталась передать ему свое тепло. И это правда сработало. Он выжил. Потом уже мы отвезли его в больницу. Если посмотрите медицинские записи, то убедитесь, что он получил сильное переохлаждение. Я сделала, что должна была, чтобы репутация университета не пострадала из-за скандала, если бы наш гость, профессор из Америки, замерз насмерть. Вот и вся моя вина». Все смотрели друг на друга. Ректор начал рисовать каракули на листе бумаги. Они растерялись и не знали, что сказать. «Есть еще кое-что». «Что?» — спросил ректор. «Сулейман, ваш шофер, попросил меня, чтобы я порекомендовала вам взять на работу его двоюродного брата. А когда я отказалась, он разозлился и решил отомстить, да еще и совершил преступление». «Какое преступление?» Он сказал, что в «Мерседесе» не оказалось антикварной скрипки профессора. Илья сможет подтвердить. Мы поехали в автомастерскую и нашли ее в багажнике, завернутую в тряпки. Так что мы спасли скрипку и вернули ее профессору. Вот визитка мастера Розы, который был в мастерской и все видел. Я положила визитку на стол ректору. Мне казалось, что все препятствия на моем пути рушатся. Еще немного, и я одержу победу. Сулейман затрясся от страха лишиться работы. Из-за клеветы нечистого на руку шофера и лжи газеты, которая только и ищет случай вам навредить, вы опорочили честного и порядочного сотрудника, — продолжала я. У меня есть сын, отец, мать бывшая учительница. Я пользуюсь уважением в обществе. Не ожидала от вас такого к себе отношения. Было видно, что ректор изменил свое мнение. Он вот-вот должен был встать и попросить у меня прощения. Я уже начала думать, что победила, когда в дело вмешался злосчастный генеральный секретарь. «Могу я задать вам вопрос, Майя Ханым?» «Пожалуйста, Хаджа». «Когда профессора выписали из больницы, он был здоров?» «Да». «А в Перепалас работали батареи?» Я поняла, к чему он клонит, но чтобы не портить о себе впечатление, продолжила отвечать на его вопросы, не раздумывая. «Работали». «То есть профессор не замерзал, как в Шиле?» «Нет, не замерзал». «Тогда почему вы решили провести ночь в его номере, в его кровати? Это тоже были труды по спасению жизни?» «Нет». «А бутылку мартели вы заказали, чтобы профессор согрелся?» «Я могу все объяснить. Профессор много страдал в жизни. В годы, когда он жил в Стамбуле, с ним произошла ужасная трагедия. Он рассказывал мне обо всем, мне хотелось его утешить». На этот раз генеральный секретарь, не таясь, посмотрел на мою грудь и рассмеялся. «Какой эффективный способ утешения!» Все, кроме ректора, засмеялись. Ректор, должно быть, любил меня и верил в мою честность, но молчал. В тот момент я поняла, что проиграла. Теперь, что бы я ни сказала, они не станут слушать. Разговор коснулся интимной темы, а как только речь заходит о сексе, все остальное отступает на второй план. «Мне очень жаль, Майя Ханым», — сказал ректор. «Но после всего произошедшего мне трудно представить наше сотрудничество. Благодарим вас за вашу работу до сегодняшнего дня. Предпочитаете написать заявление по собственному желанию или быть уволенной за дисциплинарное нарушение?» Почему-то мне показалось, что и здесь нельзя делать паузу, и я ответила сразу. «Я сейчас же напишу заявление». Ректор оглядел присутствующих и, хоть и кратко, но задержал взгляд на каждом. Совещание окончено. Я сразу встала и пошла в свой кабинет. Открыв на компьютере страницу Word, я напечатала: «Прошу уволить меня, поскольку я подверглась беспочвенным обвинениям, а администрация университета отказалась меня поддержать. С уважением». Распечатав и подписав заявление, я оставила его на столе. Затем собрала с полок свои книги, взяла со стола фотографию Керема, выгребла скопившуюся в ящике ерунду, вроде крема, расчески, капель для носа, и, ни с кем не попрощавшись, навсегда покинула университет. Конечно, были люди, как Нермин Ханым из архива, которым я хотела рассказать правду и с которыми хотела попрощаться. Но в тот момент у меня не было на это сил. Я едва сдерживалась, чтобы не заплакать. Сев в такси, я горько разрыдалась. Бедный водитель не знал, что и делать. «Все пройдет, Абла, не расстраивайся. Только смерть нельзя исправить». Когда мы выехали к вокзалу Сиркиджи, я немного пришла в себя и успокоилась. «Абла, хочешь, я тебе возьму чай с семитом?» — предложил таксист. «Нет, спасибо, но не хочу». Мы пересекли Галатский мост и ехали через Каракёй. Городские пассажирские корабли приходили и уходили, а за ними следовали чайки. В воздухе пахло балык-экмеком, которым торговали с лодок. «Абла, а балык-экмек взять?» — снова спросил водитель. «Может, ты проголодалась? Я выключу счетчик, не волнуйся». «Спасибо», — снова ответила я. «Спасибо большое, но ты меня просто довези до дома поскорее». Бедный парень пытался помочь женщине в беде, но у него ничего не выходило. По древнему анатолийскому обычаю, лекарством от всех бед была еда. Какое бы горе ни приключилось, еда лечит. Когда в Антакье умерла бабушка Айша, соседи целый месяц не позволяли нам готовить и по очереди накрывали стол. Еду ели ради упокоившихся, будто душам умерших нужна была пища. Однако я сердилась на тех, кто в современных материалистических позициях осуждал или высмеивал эти обычаи. Они были способом утешения, сложившимся за тысячелетия, и, по моему мнению, люди в них нуждались. Когда мы приехали, таксист отказался брать деньги. «Не стану же я зарабатывать, когда у тебя такое горе, Абла. Пусть это будет от меня подарок», — повторял он. На самом деле он не имел ни малейшего представления о моем горе, да и не хотел знать. Он просто видел человека в беде. Я с трудом вручила ему деньги. Бросив вещи дома, я позвонила Тарыку, и он заехал за мной на своем шикарном ягуаре. Кто знает, что подумают соседи, прочитавшие новость. Мало было престарелого профессора, тут еще появился молодой богач. Тарык отвез меня в Пейпермун. Я просила не ехать в этот дорогой ресторан, куда все ходили на других посмотреть и себя показать, но он не послушал. Знавшие его по имени официанты усадили нас за хороший столик и принесли гигантское меню. Я предоставила Тарыку выбирать. Выбор его был действительно неплох. «Тебе сейчас надо хорошо питаться, чтобы быть сильной», — сказал он. Он думал в точности как таксист. Один довольствовался купленным с лодки балык-экмеком, другой — рестораном мирового уровня. Однако ход мысли был одинаковым. Во всегда переполненном ресторане, где невозможно было найти столик, сегодня было относительно малолюдно. Кризис ударил по многим бизнесменам. И хотя их потери не затрагивали траты на питание, они не хотели мозолить людям глаза, появляясь в таких дорогих заведениях, а бедняки сюда и не могли прийти. Я переключила внимание на Тарыка, ресторан, еду, сидящих за соседними столиками, но боль внутри не проходила, и то и дело вонзалась ножом в сердце. Я очень страдала от несправедливости и клеветы, а еще от поступка редакции. Когда принесли еду, я спросила Тарыка, нашел ли он мне хорошего адвоката. «Ты немного успокоилась?» «Что значит успокоилась? Меня только что выгнали с работы. Журналисты опозорили на всю Турцию. Я не знаю, что сказать сыну. Как тут успокоишься?» «Важно, чтобы ты спокойно меня выслушала. Я не говорил с адвокатом». «Что?» «Потому что он здесь не нужен». «Я, по крайней мере, так и не оставлю этой газете. Заставлю выпустить опровержение, подам на них в суд». Тут подошедший официант спросил, довольны ли мы заказом. Мы утвердительно кивнули и поблагодарили. По моей просьбе нам подали воду. Я не знала, что будет, если выпить вино после бромазепама. «Послушай», — ответил Тарык. «Предположим, мы переговорили с адвокатом. Он подготовил текст опровержения. Мы пойдем в суд. Там, если удастся, получим решение в нашу пользу. Газета напечатает опровержение, если захочет». «Как если захочет? У них есть право ждать 100 дней. А даже если не опубликуют, им ничего не будет, но заплатят небольшой штраф. Предложим, они все-таки напечатают. Этим ты спустя месяцы снова напомнишь всем, что случилось, снова заставишь об этом говорить. Ладно, а если потребовать компенсации за оскорбление?» «В этой стране самое маленькое дело рассматривают по 5 лет. А ведь есть еще и кассационный суд. Там тоже дело может застрять на неопределенное количество времени. Если откажут, все нужно начинать заново. Какая тебе разница, выиграешь ты суд спустя 10 лет или нет?» «Что, все настолько безнадежно?» «Да, к сожалению, так. Система правосудия сломана, не работает. Поэтому откажись ты от этого дела. Измучаешься, расстроишься, а каждый твой поход в суд будет лишь напоминать о статье». «Но а как гражданину искать справедливости в этой стране?» Он ответил коротко и четко. «Никак. Ты знала, что есть дела, которые рассматривают по 30 лет, когда убийцы избегают наказания из-за истечения срока давности?» 30 лет? «Да, 30». Его слова привели меня в отчаяние. Кусок не лез в горло. «Что же мне делать?» «Во-первых, перестать играть с вилкой и доесть еду. Потом ты поедешь домой, выспишься и дождешься завтрашнего дня. А потом? Завтра в газете выйдет статья в твою поддержку, и всякому, кто станет тебя обвинять, ты покажешь ее и объяснишь, что произошла ошибка». «Так ты поговорил со своим другом?» «Конечно. Ты делай, как я говорю, а остальное потом решим. Будешь панакоту?» «Нет». «Тирамису?» «Нет», — улыбнулась я. «Что ты смеешься?» «Сегодня все пытаются меня накормить», — ответила я. «Мой вклад продолжает расти?» «Разумеется. Отлично. Мне будут нужны деньги, потому что я теперь официально безработная». «Не расстраивайся», — сказал он, прежде чем мы встали. «Неужели для тебя работы не найдется?» После того, как Тарык отвез меня домой, я долгое время сидела в гостиной, задумавшись. Такой тяжелый день, поддержка друга была для меня очень важна, мне стало легче. Да, он был немного пижон, плейбой, который любил произвести впечатление и носился со своими дорогими часами, брендовой одеждой, роскошными машинами. Он был совершенно не в моем вкусе. У нас были разные ценности, но сердце у него было доброе, и его дружеский поступок рождал во мне чувство благодарности. Если Керема сегодня ничего не узнал, я не буду ему говорить сейчас. Расскажу завтра, когда выйдет нормальная статья. Если выйдет. Я совсем не надеялась, но Тарык говорил уверенно. Даже сидя одна в тишине дома, я не чувствовала себя одинокой. В такие моменты я была рада, что в гостиной растет пихта. Сходив на кухню, я полила ее из графина и погладила иголочки, словно касаясь лица бабушки Айши. От успокоительного и ужина меня клонило в сон, и я свернулась на диване в гостиной. Тем более ночью я плохо спала. Во сне мне кажется, что земля затряслась. Диван заходил ходуном, страшно качаясь. Еще чуть-чуть, и я с него упаду. Наверное, это большое землетрясение, которое все ждали. От этой мысли мне становится спокойно. Ведь все умрут. И сотрудники университета, и журналисты. Почему-то о смерти сына я не задумываюсь, и, довольная, продолжаю качаться. Издалека доносятся слова «турбулентность», «турбулентность». Слышится какое-то объявление. Кто-то толкает меня в плечо. «Пожалуйста, пристегните ремень». Я открываю глаза и вижу перед собой помогавшую мне стюардессу Ренату. «Мы прилетаем в зону турбулентности? Вы, наверное, не услышали объявление». «Извините», — отвечаю я. Еще не проснувшись как следует, я пристегиваю ремень безопасности. Громадный самолет трясет, даже багажные полки надо мной поскрипывают. Значит, я спала. Шторки иллюминаторов уже подняты, в салоне светло, перед пассажирами стоят подносы с завтраком, и все держат стаканы, чтобы чай, кофе и апельсиновый сок не расплескались в трясущемся самолете. Парочка, которая ночью была занята друг другом под одеялом, проснулась от глубокого и счастливого сна. Сияющими лицами они заглядывали друг другу в глаза. «Ах, сладкие сны молодости!» «Чьи это слова?» «Конечно же, Макса. Я получила от него письмо. Он писал, что добрался благополучно и никогда не забудет прошлую неделю, а также спрашивал, как я. Сказать, из-за тебя у меня проблемы, я не могла, поэтому ответила коротко. «Хорошо».